Глава 5. Особо поухать и повосхищаться мне не дали. Сразу утянули на ближайшую лавку и заставили молча сесть. Но все равно успела поглазеть по сторонам на громадную беседку в виде шатра с прозрачным потолком, оплетенным плющами и цветами. Беседка круглая, по краям белоснежные колонны, тоже в плющах. За ними, кажется, сад. В самой беседке ряды лавочек полукругом, а в середине что-то вроде театральной сцены, откуда строго вещает высокий мужчина в белом костюме. Волосы совершенно седые, хотя выглядят лет на 35, максимум 40. Привлекательный, а голос уверенный и глубокий. «Вы должны понимать, уважаемые адепты, мы ни в коем случае не пытаемся ущемить ваши права. Просто в сложившихся условиях всем необходимо соблюдать осторожность и лишний раз не подвергаться опасности». Сидеть мне пришлось между Адонисом и Джеком, но они пришли вместе со мной и тоже не в курсе происходящего. Джек будто прочел мои мысли, наклонился и постучал по плечу впереди сидящую девушку, постриженную под ежика. Она обернулась с недовольным лицом. «Кто там?» «А, Джек!» Как только девушка признала в моем соседе Джека, сразу заулыбалась, показалась даже немного хищно, особенно учитывая большие желтые глаза с вертикальными зрачками. «Ну, конечно, они, наверное, все активно с ним дружат. Хотя я с самого начала все поняла про этого рыжего». «Уже вернулся?» — прошептала она хрипловато. А на меня посмотрела оценивающе. Не поняла, понравилась я ей или нет. «А это кто?» Второй вопрос Джек проигнорировал. «Вернулся», — сказал он и улыбнулся, явно нарочно. «Так что за сборище?» «Пропал красный Агносис», — сообщила она все так же шепотом и продолжая меня разглядывать. «Ректор Туре срочно всех собрал, вроде временные правила какие-то, пока не поняла». «Мы много пропустили?» — спросил Джек. Девушка покачала головой. «Только начали. Ректор Туре только успел сказать о пропаже, и что пока красный Агносис не найдется, всем придется соблюдать усиленные меры безопасности». Кажется, Джеку эту новость понравилась не очень. Он скривился и откинулся на спинку лавочки, скрестив руки. «Да ну, конечно, усиленные меры. Репетиции нужны каждый день». Желтоглазая пожала плечами и открыла рот, чтобы что-то ответить. Но Адонис, все это время недовольно пыхтящий справа от меня, наконец вмешался. «Может, дорогие адепты, вместо того, чтобы осуждать действия ректора Туре, вы послушаете, что он говорит? За вашим шептанием ничего не разобрать». Нехотя, но они все же затихли. Девушка фыркнула, показалось, из ее ноздрей вывалились небольшие облачка дыма. Но все же развернулась обратно. А я попыталась понять, о чем вообще говорили эти двое, и одновременно вникнуть в речь ректора. «Красный Агносис? Меры безопасности? Что это значит?» «Ввиду того, — продолжал ректор, уверенный и серьезный, — что красный Агносис находится в неопределенном месте и в неопределенных руках, попрошу вас всех временно ограничить использование магических способностей». Очевидно, эта новость студентов, то есть адептов, совсем не порадовала. По беседке прокатился ропот возмущения. Народ зашептался. Но ректор вскинул ладони. «Успокойтесь», — попросил он. «Это не значит, что вам нельзя пользоваться магией совсем. Нет, конечно, нет. Просто следует ее очень дозировать и думать. Возможно, в этот раз стоит обойтись без нее. Не в тех руках красный Агносис может быть опасен для дара любого из нас». Ропот тут же затих, а ректор продолжил. «Основная сложность со вновь прибывшими. У них дар еще не проявлен, а только в состоянии роста, поэтому нестабилен. Возможны вспышки. Самоконтроль у абитуриентов очень слабый. В этой ситуации мы можем помочь лишь тем, что выдадим блокирующие амулеты, чтобы минимизировать риски. В любом случае, сохраняйте спокойствие. Поиск красного Агносиса уже начался. Занятия продолжаются в том же режиме. Вместе мы справимся». Ректор на секунду замер и посмотрел так, что уверенно успел заметить всех, даже меня. Потом вокруг него заклубился дым, или скорее облако, и поглотило его. А когда рассеялось, ректор исчез. Я впечатлилась. Ого! «Ректор Освальд Тура, погодник», — пояснил Джек, заметив, как таращусь на сцену. «Облака, дождь, ветер, разные другие осадки — это все к нему. Немного похоже на магию стихий, но есть свои отличия». Для меня сказанное все еще абракадабра, и пояснение хочется получить как можно быстрее. Но когда собралась спросить, что все это значит, народ начал подниматься с лавок и плавно потянулся к выходам и в сад. Меня Адонис тоже поднял. Пришлось повиноваться. И вместе с Джеком, что, кажется, курьера совсем не радует, вышли к арке. Адонис поставил меня прямо у нее и сообщил. «Мисс Янг, мне нужно уточнить у ректора Тура о моих инструкциях по поводу вас. Подождите меня здесь и никуда не отходите». Потом критичным взглядом окинул Джека. Тот стоит рядом и делает вид, что рассматривает люстру, которая, кстати, ничем к потолку не крепится, а просто парит. И добавил. «Если этот мистер Линдегрин вам что-нибудь предложит, немедленно отказывайтесь. От этих бардов только одни неприятности. Вы меня поняли?» Мне не оставалось ничего, кроме как покивать, и, естественно, только Адонис скрылся в толпе, рыжий оказался рядом и уперся ладонью в стену возле меня. «Ну?» — сказал он и улыбнулся по лисье. Но я инструкцию Адониса запомнила четко. «Что, ну?» «Так и будешь тут стоять, как примерная девочка?» — поинтересовался рыжий Джек и попытался тронуть меня за локон. Я, естественно, отклонилась, а он ухмыльнулся и хмыкнул. «Что тебе этот кудрявый про меня наплел?» И без слов курьера я понимала, связываться с Джеком — плохая идея, и его самонадеянное поведение — только тому подтверждение. И он нарочно меня провоцирует. Самое время определиться, включить рассудительность или поддаться эмоциям. А они буквально кричат: «Шли этого павлина подальше!» «Сказал, чтобы держалась от тебя подальше», — честно призналась, я и отвернулась, чтобы не видеть, как он ослепительно улыбается. «Так и думал», — согласился рыжий и перепрыгнул на другую сторону. «Теперь он снова передо мной. Адонис меня недолюбливает». «Почему-то я не удивлена». «Серьезно?» — удивился парень. «Как быстро ты делаешь выводы о людях с чужих слов. Любишь сплетни?» Сплетни я не любила, но сама постановка вопроса разозлила. «Кто он такой, чтобы так говорить?» Пришлось сделать лицо поравнодушнее. «Мне и самой все понятно», — отозвалась я. «Да? И что тебе понятно?» Кажется, моя холодность его задела. Надо же, кто бы мог подумать, что у такого самовлюбленного человека, или кто он там, бард, еще бы понять, что это толком означает, есть чувства. Хотя, скорее всего, эти чувства ограничиваются эгоцентризмом и самолюбованием. Павлин и есть павлин. «То, что ты сосредоточен на себе», — ответила я. Рыжий Джек закатил глаза и усмехнулся. «Тоже мне новость, будто кто-то другой сосредоточен не на себе». «Представь, такие есть». «И кто, например? Ты, что ли?» Его тон начал раздражать. К своему удивлению, все больше хотелось сделать что-нибудь наоборот, только бы наперекор этому самоуверенному типу. «А может и так?» — фыркнула я. Интонация рыжего стала изобличающей. «Ну, конечно. Если интересно, недолюбливает курьер не меня, а моего отца. Просто он увел у Адониса мою мать. Он тоже бард». «Адонис?» — переспросила я, хотя прекрасно поняла, о ком речь. Рыжий покривился. Он тоже догадался, что я издеваюсь. «Магия бардов гораздо круче, чем у какого-то курьера», — уверенно сообщил он. Приняв демонстративно скучающий вид, я согласилась. «Уже поняла, что у вас это наследственное». «Что именно?» — кривыми губами усмехнулся Джек. «Я понимала, он играет со мной, но я тоже умею». «Завышенное самомнение», — отозвалась я, — «и желание всеобщего внимания». Джек прыснул. «Хочешь сказать, факт того, что ты хорошенькая, не заставляет тебя подкрашивать ресницы и губы, чтобы привлечь еще больше этого самого внимания?» Его слова звучали одновременно и комплиментом, и оскорблением. Что-то срочно нужно ответить, но у меня лишь желание отвернуться и уйти. «Это не так», — смогла сказать я. «Не так что?» — уточнил Джек. Собственные мысли начали запутываться. «Все, что ты сказал, не так», — сообщила я уверенно, хотя уверенности совсем не испытывала. Джек уперся плечом в стену и сложил руки на груди. На губах заиграла уже знакомая мне лисья улыбка. «То есть ты не хорошенькая?» «Что?» Напрашиваться на похвалу некрасиво, и я никогда этого не делала. Но его вопрос выбил из колеи. Такое спрашивать у девушек нельзя, это бестактно. Пока я растерянно и возмущенно пыхтела, Джек все же умудрился потрогать мой локон, упавший на грудь. Его улыбка стала победной, что рассердило еще больше. Откуда вообще такие хамы берутся? «Или все-таки хорошенькая?» — не успокаивался Джек. Выдернув прядь из его пальцев, я сказала. «Это не мне судить». «Ну, если судить мне, и не тебе», — окончательно запутавшись, заключила я. «И вообще, отстань от меня. Я только попала сюда. Ты усиливаешь мой стресс». Глаза Джека сделались круглыми, как у олененка. Прям сама невинность. Он вскинул брови. «Усиливаю? Глупости какие! Я со всей силы пытаюсь его ослабить. Ты откуда?» «Из Веридии? Говорят, на том континенте все такие, без чувства юмора». Разговор все больше напоминал допрос. Привлекательный парень с яркой внешностью, который чего-то пытается от меня добиться, спокойствия явно не добавлял. Я сказала. «Не знаю никакой Веридии. Я из... неважно. Главное, там нет магии, так что дай нормально ко всему привыкнуть». Шумный выдох рыжего сообщил, что я его все-таки достала, что не могло не порадовать. «Может, он все же от меня отстанет?» Но мои надежды не сбылись. Джек наклонился, причем так близко, что я почувствовала его запах. Свежий, легкий и легкомысленный, как, наверное, и он сам. «Хватит упираться», — произнес он приглушенно и слегка улыбаясь. «Рано или поздно мы все равно подружимся. Какой смысл тратить силы на споры?» «Ну ты и фрукт», — заключила я. Если раньше я еще допускала, что Джек может быть внимательным, то теперь окончательно убедилась. Он бесповоротный нарцисс на себе. Рыжий пожал плечами. «Фрукт или овощ, не знаю, но он тебе понравится, обещаю». «Ты слишком самоуверен. Как тебя там, Джек? С такими дружить я точно не собираюсь». «Хочешь сдружиться с какими-нибудь задохликами, вроде менталистов?» — фыркнул Джек. Кажется, я снова зацепила его самолюбие. Надо же, даже не знала, что я так умею. «Хочешь целыми днями ковыряться в пыльных фолиантах? Глупо. У меня есть кое-что гораздо веселее». «Даже спрашивать не хочу, о чем речь». «А ты спроси. Обойдусь». Наверное, мы бы продолжали спорить, потому что поток адептов из беседки поредел. Они как-то разбрелись, и нам никто не мешает. На меня внимания особо не обращают, кроме той стриженной девушки, с которой разговаривал Джек. Интересно, кто она и почему так меня рассматривала? К счастью, из арки вынырнул Адонис, довольный и улыбающийся, будто выиграл в лотерею. Когда заметил рядом со мной Джека, нахмурился. Джек, нехотя, но все же отшагнул в сторону. «Я все узнал», — сообщил курьер. «Сейчас я провожу вас к камердинеру. В Бекелове он не просто прислуга, имейте в виду, но и занимается хозяйственным управлением академии. Он вас определит в комнату хостелия». Слово показалось знакомым, но забавным. «Хостелия?» «Именно», — согласился Адонис. «В Бекелове в комнате проживают не более двух адептов, так что, уверен, вам будет удобно. А теперь позвольте сопроводить вас к камердинеру». Я, наконец, его нашел. Выбора у меня особо нет. К тому же оставаться с этим Джеком — только нервы трепать. Я кивнула и пошла за курьером. Вслед услышала. «Эй, Вредина, как тебя зовут?» «Вредина — это, конечно же, я. Самое время поднять подбородок и проигнорировать. Что я и сделала». Правда, один раз все же не выдержала, обернулась, о чем тут же пожалела, потому что Джек продолжал стоять в арке и, кажется, только и ждал, когда оглянусь. Полисье заулыбался и подмигнул. Пришлось резко отвернуться обратно. Откуда только такие берутся? Адонис провел меня через уже знакомый светлый коридор, затем свернули куда-то вправо, где коридор превратился в крытую террасу с очередным внутренним двориком. Там небольшой фонтанчик, лавочки и местные адепты. Две девушки и парень в голубом, кажется, камзоле. Высокий блондин с волосами до пояса. Стройный и фактурный одновременно. Чем-то напоминает эльфа. Присмотрелась и чуть не охнула. Похоже, действительно эльф. Сквозь волосы торчат острые кончики ушей. Парень бросил на меня совершенно равнодушный взгляд. Даже стало немного обидно. Особенно после гипервнимания рыжего Джека. Но я быстро выгнала эти ощущения. Какая разница? Я ведь сама хотела немного покоя после всего этого безумия. И все же спросила Адониса, чья спина покачивается прямо передо мной. «Это кто?» Он не видел, куда я смотрю, но, кажется, без дополнительных уточнений понял, о ком речь. «Во дворике?» «Эльфы с факультета магической экономики и управления». Пока шли, я то и дело оглядывалась на них, пока терраса не кончилась, и мы вновь не вышли в коридор. «Такие высокомерные!» «Это ведь эльфы!» — сообщил курьер так, словно это само собой разумеется. «Да уж, с этими, если захочешь подружиться, не подружишься. Не то что Джек. Сама открытость и участие. Только почему-то оно злит, будоражит, и я сама не до конца понимаю палитру эмоций, вызываемых им». Несмотря на упорное сопротивление, в глубине души стоит признать, парень вызвал интерес. Иначе с какой стати стало бы о нем думать? Разумеется, он привлекательный, с яркой внешностью, стройный, рыжий и зеленоглазый. Кажется, занимается музыкой. Хотя не совсем поняла, это хобби, факультет или магия. Придется узнать. Только додумала эту мысль, как одернула себя. Я ведь всерьез захотела разузнать об этом Джеке Линдегрине. Стоп, стоп, стоп. Такая заинтересованность не понравилась. Не хватало еще увлечься этим павлином. Он ведь только того и добивается. Завлечь, подтвердить собственную значимость, самоутвердиться за чужой счет. Нет, нет и нет. Сейчас надо сосредоточиться на Бекилове и моей новой жизни. А тут разбираться и разбираться. Убеждая себя в правильности решения, я не заметила, как мы подошли к очередной арке, возле которой ждет низкорослый и коренастый мужчина непонятного возраста. Наверное, по привычным мне меркам, ему лет 40, может, 50, не знаю. Густая черная борода все путает. Волосы на голове кудрявятся, одет в бордовый камзол, на ногах непомерно высокие для такого низкого роста сапоги, выше колен. Адонис поприветствовал его. «Друг мой, вот и мы, как и обещал, привел новую абитуриентку». А затем обратился уже ко мне. «Мисс Янг, познакомьтесь, это Киф Майбах, камердинер Академии Бекилове. К нему обращайтесь по любым вопросам».